Глава 11. Ненависть и принуждение. Шагнув в просторный холл московской квартиры, Ольга невольно замерла на пороге. Все здесь, от мраморного пола до хрустальной люстры, разливавшей мягкий свет по идеально белым стенам, говорило о богатстве и вкусе, резко отличавшихся от провинциальной роскоши Стрептопенинска. Старый белый чемодан с потертыми буквами «ОМ» выглядел чужим предметом, случайной вещью из другого мира, как и сама девушка. В простом платье из райцентра, попавшее в пространство столичного лоска. «Ну, наконец-то!» Прозвучал мелодичный голос из глубины квартиры, и гостья вздрогнула, словно очнувшись. Алевтина Калицкая двигалась навстречу легкой, почти танцующей походкой, и каждый шаг хозяйки отзывался в Ольге необъяснимым волнением. Знаменитая певица, чьи песни знала наизусть вся страна, теперь стояла перед ней. Улыбающаяся, реальная, протягивающая руки для объятия. «Ольга, я так рада!» Алевтина обняла девушку, и та ощутила, как от известной певицы пахло дорогими духами с нотами амбры. «Ты даже не представляешь, как я ждала этой встречи!» В этом объятии чувствовалось нечто выученное, отрепетированное перед зеркалом. Точный баланс между теплом и дистанцией, выверенное до миллиметра прикосновения. «Спасибо за приглашение!» Ольга смущенно улыбнулась, не зная, куда деть руки. «Я до сих пор не могу поверить, что все это происходит со мной». «О, поверь, дорогая!» Алевтина взяла ее за руку и повела вглубь квартиры. «Это только начало. Твой голос, он особенный. Я поняла это, как только Лидия показала мне запись твоего выступления. В тебе есть что-то родственное мне». Последние слова прозвучали с заметным акцентом, будто в них был заложен иной смысл. Ольга шла следом, разглядывая обстановку с плохо скрываемым восхищением. Высокие потолки, панорамные окна с видом на московские крыши, картины в тяжелых рамах. Все говорило о достатке, уверенном и не требующем подтверждений. «Это будет твоя комната». Алевтина распахнула дверь в небольшую, но со вкусом обставленную спальню. «Располагайся. Чувствуй себя как дома. Пароль от Wi-Fi на тумбочке. Через час ужин. Познакомишься со всеми». «Со всеми?» – переспросила Ольга, опуская чемодан на пол у кровати с безупречным белым бельем. «Я здесь не одна». Алевтина небрежно махнула рукой. «У меня есть подопечный. Иван. Он тоже талантлив, по-своему. Думаю, вы поладите». В ее тоне мелькнуло что-то настораживающее, почти ожидающее. Но Ольга, ошеломленная роскошью и близостью к своему кумиру, этого не уловила. «Располагайся», — повторила Алевтина, направляясь к двери. «Если что-то понадобится, скажи». Оставшись одна, Ольга медленно обошла комнату, проводя кончиками пальцев по гладкой поверхности темного комода, по мягкой обивке кресла у окна. Осторожно присела на край кровати. Матрас мягко поддался. Достала телефон и написала родителям короткое сообщение. Долетела, все хорошо, квартира шикарная. Ответ пришел сразу. Мать, видно, держала телефон в руках. «Береги себя». Ольга улыбнулась, представив, как Варвара сидит на кухне, нервно перебирая нить жемчуга на шее и всматриваясь в экран. Разобрав минимум вещей и переодевшись в свежее платье, не нарядное, но и не домашнее, Ольга решила осмотреться. Осторожно открыла дверь и шагнула в коридор, стараясь запомнить расположение комнат. В этот момент дверь напротив резко распахнулась, и из облака пара вышел молодой человек, обернутый полотенцем от пояса вниз. Мокрые волосы были растрепаны, капли воды стекали по плечам и груди. Лицо сохраняло спокойствие человека, не ожидавшего встречи. Их взгляды встретились. Ольга почувствовала, как кровь прилила к щекам. Юноша был нескладным, но в его фигуре ощущалась скрытая сила, а в глазах мелькнуло что-то смутно знакомое. отклик, который она не смогла бы объяснить. «Ой!» – выдохнул он, моментально покраснев и судорожно подтягивая полотенце. «Я не знал, что ты уже приехала». Ольга поспешно отвела взгляд, уставившись на узор ковра. Сердце почему-то билось слишком быстро. «Извини», – пробормотала она. «Я просто осматривалась». «Я Иван». Он сделал неловкое движение, будто собирался протянуть руку, но вовремя остановился. «Прости за... это». Он неопределенно кивнул в сторону полотенца. «Ничего страшного». Ольга сжала губы, сдерживая улыбку. «Я Ольга, из Трептопенинска». «Из... откуда?» Иван моргнул, явно не узнавая название. «Из Сибири», — пояснила она, подняв глаза. «Маленький город, о нем почти никто не знает». «А-а-а!» — протянул Иван, переминаясь с ноги на ногу. «Мне... лучше...» «Да, конечно», — спохватилась Ольга, осознавая неловкость ситуации. Иван кивнул и почти бегом скрылся в комнате, оставив на паркете влажные следы и слабый запах мятного шампуня. Дверь закрылась с тихим щелчком, и только тогда Ольга выдохнула, не заметив, что все это время задерживала дыхание. «Вижу, вы уже познакомились». Голос Алевтины заставил ее вздрогнуть. Обернувшись, Ольга увидела хозяйку у дверей гостиной с бокалом красного вина. На губах певицы играла едва заметная улыбка, такая, будто происходящее развивалось именно так, как она и ожидала. «Да», — ответила Ольга, чувствуя, что румянец все еще не сошел. «Случайно столкнулись. Иван немного застенчив». Алевтина сделала глоток вина, внимательно глядя на Ольгу поверх бокала. «Ему нужно время, чтобы привыкнуть к новым людям. Но он хороший мальчик». В том, как она произнесла слово «мальчик», слышалось нечто собственническое, почти материнское, но с тревожным оттенком. Ольга снова испытала странное смущение, словно стала свидетельницей сцены, не предназначенной для посторонних. «Пойдем». Алевтина жестом пригласила ее в гостиную. «Я покажу тебе остальную часть квартиры, пока наш стеснительный сосед приводит себя в порядок». День пролетел стремительно. Прослушивание в студии звукозаписи напоминало частный концерт. Ольга пела под аккомпанемент пожилого пианиста, а хозяйка сидела в кресле, полузакрыв глаза и время от времени едва заметно покачивая головой в такт. Потом был обед в дорогом ресторане, разговоры о новом альбоме, о концепции, в которую голос гостей вписывался идеально, о турне, которое они могли бы провести вместе. Ольга чувствовала себя ошеломленной. Все происходящее было слишком ярким, слишком насыщенным. И теперь, сидя за ужином в просторной столовой квартиры Алевтины, она все еще не могла до конца поверить в реальность происходящего. «Итак», хозяйка разливала вино по бокалам с привычной грацией. «Мои поздравления, Ольга. Ты официально принята. Будешь работать со мной над новым альбомом». Иван, сидевший напротив, поднял глаза от тарелки. На нем была простая белая рубашка и темные джинсы. Неприметно, почти безлико. Но взгляд, обращенный к гостье, был напряженным, внимательным. «Это потрясающе!» — выдохнула Ольга, ощущая, как радость смешивается с тревогой. «Спасибо за такую возможность». «Благодарить не нужно». Алевтина легко повела рукой. «Это расчет. Твой голос идеально дополняет мой. Вместе мы создадим нечто уникальное». Она подняла бокал. Вино поймало свет люстры и разлилось красноватыми отблесками по белоснежной скатерти. «За наше сотрудничество», сказала Алевтина. «И за новые горизонты». Бокалы соприкоснулись, и звон стекла прозвучал в тишине столовой неожиданно глухо. Иван неловко поднял свой. Движения его были скованными, почти механическими, будто он исполнял обязательный ритуал. «А теперь расскажи нам о своем городе». Алевтина плавно перевела разговор, выкладывая себе кусочек запеченной рыбы с овощами. «Стрептопенинск. Необычное название». «Да», — кивнула Ольга, отпивая вино. Оно казалось терпким, с едва заметной горчинкой, совсем не таким, к какому она привыкла. «Говорят, название связано с рекой Стрептицей, но точно никто не знает. Город небольшой, все друг друга знают». «А твоя семья?» Вопрос прозвучал почти небрежно, но Ольга заметила, как Алевтина слегка подалась вперед, и ее взгляд стал внимательнее. «Обычная», – пожала плечами девушка. «Мама – главврач местной больницы. Папа работает в леспромхозе. Я у них одна». «Мама – врач», – задумчиво повторила Алевтина, поднося бокал к губам. «Наверное, строгая?» «Да». Ольга улыбнулась, вспомнив последний разговор с Варварой. «Очень. Она вообще не хотела отпускать меня в Москву. Говорит, что карьера в Стрептопенинске надежнее, чем рискованные столичные затеи». «Мудрая женщина», – неожиданно сказал Иван. Удивленная Ольга повернулась к нему. До этого он почти не участвовал в разговоре, лишь изредка бросал на нее быстрые взгляды и тут же отводил глаза. «Почему ты так считаешь?» – спросила она, почувствовав невольную обиду за сделанный выбор. Иван пожал плечами, не поднимая взгляда. «Москва, она не такая, как кажется издалека. Здесь все сложнее». «Иван у нас философ», – Алевтина положила руку ему на плечо. Жест можно было бы принять за ласковый, если бы не легкое напряжение, с которым он на него отреагировал. Все анализирует, всему ищет скрытый смысл. «Я просто говорю то, что думаю». Он поднял глаза и встретился взглядом с Ольгой. «Прости, если обидел». «Ничего», — покачала головой девушка. «Я понимаю, но иногда нужно рискнуть, чтобы понять, чего ты стоишь». Ее слова заставили Ивана вздрогнуть, будто они задели в нем что-то болезненное. Он снова опустил взгляд и сосредоточился на еде. «А какие у тебя музыкальные амбиции?» Алевтина вновь перехватила разговор. «Чего ты хочешь добиться?» Вопрос застал Ольгу врасплох. Она никогда не формулировала свои желания четко. Было лишь стремление петь, трогать людей голосом, находить ту связь между сценой и залом. «Я хочу быть услышанной», — после паузы сказала она. «Не просто ушами, а по-настоящему. Когда поешь, и кто-то чувствует то же, что и ты, это похоже на чудо». Алевтина и Иван обменялись быстрыми взглядами. В них было что-то общее, недоступное для Ольги. Знание, о котором ее не собирались даже уведомлять. «Чудо», — медленно повторила Алевтина. «Верное слово. Музыка умеет проникать туда, куда не доходят обычные слова». Она наклонилась ближе. Свет люстры подчеркнул тени на ее лице, на мгновение придав ему настороженное выражение. «И я помогу тебе овладеть этим полностью», — сказала Алевтина с такой уверенностью, что Ольга невольно поверила. Остаток ужина прошел в странной атмосфере. Разговоры о музыке, планы, обрывки воспоминаний. Под всем этим ощущалось напряжение, нечто недосказанное. Иван оставался молчаливым, лишь иногда вставляя короткие фразы, но все чаще поглядывал на Ольгу, словно пытался разгадать ее. Утром следующего дня девушка проснулась с отчетливым ощущением, что в квартире что-то изменилось. Она вышла из комнаты и замерла, услышав из гостиной незнакомый мужской голос. Глубокий, властный, с интонациями человека, привыкшего приказывать. Иван стоял у окна в коридоре, глядя на улицу с пустым выражением лица. Когда Ольга приблизилась, он слегка повернул голову, но так и не посмотрел на нее. «Что происходит?» – спросила она шепотом. «Ордынцев», — коротко ответил Иван, словно этого было достаточно. «Меценат Али, ее покровитель». В его тоне слышалось нечто, от чего Ольга насторожилась. Страх, уважение, неприязнь? Она не смогла бы точно назвать это чувство, но поняла. Появление этого человека имеет для всех в квартире особое значение. «Идемте», — раздался голос Алевтины из гостиной. «Я жду вас обоих». Иван вздрогнул и выпрямился. Лицо его стало отстраненным, почти пустым. «Пойдем», — сказал он тихо. «Лучше не заставлять их ждать». Они вошли в гостиную вместе, и Ольга сразу почувствовала на себе внимательный изучающий взгляд. Высокий мужчина в безупречно скроенном темном костюме сидел в кресле с видом человека, привыкшего быть хозяином положения. В его внешности не было ничего броского. Правильные черты, седина на висках, уверенная осанка. Но тревога возникала сама собой. Возможно, из-за глаз. Темных, спокойных, оценивающих. «А вот и наши таланты!» Протянула Алевтина, стоявшая за креслом гостя и положившая руку ему на плечо. Жест мог бы показаться интимным, если бы не безупречная дистанция. «Иван, Ольга, познакомьтесь. Георгий Савельевич Ордынцев. Мой покровитель и меценат. И отныне ваш тоже». Тот поднялся одним плавным движением, подошел к Ольге и протянул руку. Его рукопожатие оказалось неожиданно теплым и крепким. «Очень приятно», — сказал он мягким обволакивающим голосом. «Алевтина много о вас рассказывала. Редкий талант из сибирской глубинки». Взгляд его скользнул по лицу девушки и задержался на глазах. Ольге показалось, что он видит в ней нечто, скрытое даже от нее самой. «Спасибо», — ответила она, стараясь не выдать неловкости. «Мне тоже. Приятно познакомиться». Ордынцев кивнул и повернулся к Ивану. Тот стоял, выпрямившись с напряженным лицом. «Иван?» Меценат не протянул руки, лишь слегка наклонил голову. «Рад видеть, что ты... поправился». Ольга заметила, как юноша едва заметно вздрогнул, а кадык дернулся, будто он с трудом сглотнул. «Благодарю», — отрывисто ответил он. «Я рассказала Георгию Савельевичу о твоих успехах», — вставила Алевтина с холодной улыбкой. «Он очень доволен твоим прогрессом». «Действительно». Ордынцев вернулся в кресло и жестом предложил Ольге и Ивану сесть на диван напротив. «Вы оба представляете для меня особый интерес. Таланты, которым нужна поддержка и правильное направление». Алевтина встала за его креслом, положив руки на спину. Жест показался Ольге символичным. Они с Ордынцевым по одну сторону, она и Иван по другую. «Георгий Савельевич помогает многим молодым дарованиям», сказала певица. «Но вы двое... вы особенные, и вы должны понимать, его слово в этом доме – закон. Он не просто меценат, он…» Она сделала паузу. «Наш покровитель во всех смыслах». Ольга почувствовала, как Иван напрягся рядом. Он сидел слишком прямо, положив ладони на колени. «Мы понимаем», – произнес он, и голос его звучал неожиданно твердо. «И благодарны за поддержку». Ордынцев улыбнулся, вежливо, без тепла. «Уверен, наше сотрудничество будет плодотворным», сказал он, переводя взгляд с Ивана на Ольгу и обратно. «У меня большие планы на вас обоих. Очень большие». В этих словах Ольге почудилась угроза. Она вдруг вспомнила мать. Тревожный взгляд перед отъездом, настойчивые попытки удержать ее в Стрептопенинске. И впервые с момента прилета подумала, возможно, Варвара была права. Но Ордынцев уже улыбался ей, и улыбка эта была настолько располагающей, что сомнения отступили. Она под защитой, ее ценят, ее талант наконец-то заметили. «Я не подведу», — услышала Ольга собственный голос. «Я в этом ни секунды не сомневался», — кивнул Ордынцев. «Ни секунды!» Следующее утро встретило Ольгу ярким солнечным светом, пробивавшимся сквозь полупрозрачные шторы. Вчерашняя встреча, пронизывающий взгляд Ордынцева, его холодная улыбка казались далекими. Но внутреннее напряжение напоминало, все это было наяву. Ольга потянулась в постели, провела ладонями по лицу, будто стирая остатки сна, когда тишину нарушил негромкий стук в дверь. «Доброе утро!» Алевтина вошла почти бесшумно. На ней был шелковый халат глубокого винного цвета, подчеркивающий бледность кожи. «Как спалось в первую ночь?» «Хорошо, спасибо», — ответила Ольга и машинально подтянула одеяло выше, ощущая странную уязвимость перед этой безупречной женщиной. «Завтрак через полчаса», — улыбнулась Алевтина. В этой улыбке было что-то тревожащее. «Не торопись». Дверь закрылась, и Ольга выдохнула. Удивительно, как короткое присутствие певицы вызывало одновременно восхищение и страх. Тем временем Алевтина направилась к другой двери в противоположном конце коридора, к комнате Ивана. Она постучала, коротко, требовательно, и, не дожидаясь ответа, вошла. Иван полулежал на кровати в наушниках с книгой в руках. Увидев ее, он вздрогнул, поспешно выдергивая наушники и захлопывая книгу, словно школьник, пойманный за чем-то запретным. «А Аля?» Он запнулся, глядя на нее с привычной смесью обожания и страха, которая всегда забавляла Алевтину. «Я не слышал». «Конечно, не слышал». Она подошла ближе и села на край постели. «Ты слишком глубоко уходишь в свой мир, Ванечка. А реальность требует внимания». Алевтина достала из кармана халата тонкий планшет и провела пальцем по экрану. Иван наблюдал за ней, не понимая, к чему она ведет. «Смотри», — сказала она, повернув экран к нему. На экране появилось изображение, от которого юноша застыл. Это была Ольга, обнаженная под струями душа. Вода стекала по ее телу, по изгибам бедер, по груди. Она запрокинула голову, массируя волосы, не подозревая, что за ней наблюдают. «Что это?» — хрипло выдохнул Иван, отводя взгляд. «Зачем ты показываешь мне это?» Алевтина усмехнулась, не убирая планшет. «Нравится?» — спросила она с насмешкой. «Она красивая, верно?» «Выключи!» Иван сжал зубы, по-прежнему не глядя на экран. «Это неправильно! Она не знает, что ее снимают!» «Какая-то у тебя странная реакция на обнаженных девушек!» Певица засмеялась, но видео выключила. «Большинство мужчин были бы счастливы!» «Я не большинство!» — огрызнулся юноша, впервые за все время их знакомства позволив себе раздражение. «И ты прекрасно это знаешь!» Алевтина отложила планшет и положила ладонь ему на колено. Жест одновременно интимный и собственнический. Иван застыл, не решаясь ни отодвинуться, ни принять прикосновения. «Знаю!» — кивнула она, и голос стал мягче, почти материнским. «Поэтому ты такой особенный, Ванечка. Но пойми, ты не можешь считать меня единственным центром своей жизни». Иван вздрогнул. Он поднял глаза. В них смешались недоумение и боль. «Что?» — выдохнул он. «Наша связь», — продолжила Алевтина, поглаживая его колено, «не эксклюзивна, никогда не была. Тебе нужно обратить внимание на Ольгу. Она может стать для тебя важным человеком». Юноша отодвинулся, плечи напряглись. «Ты меня отталкиваешь?» Голос дрогнул. «После всего, что между нами было?» Алевтина посмотрела на него снисходительно. «Не отталкиваю, глупенький». Она снова потянулась к нему, но Иван отодвинулся еще дальше, упираясь спиной в стену. «Это этап взросления. Ты не можешь вечно зависеть от меня». Иван молчал, глядя на нее. В его взгляде была боль, но и что-то еще, внутренняя собранность, о которой он, возможно, сам не знал. «Кроме того», — продолжила Алевтина. «Ордынцев считает, что вы должны стать любовниками». Слова повисли в воздухе. Иван сжал кулаки так, что костяшки побелели. «Что?» – тихо с яростью произнес он. «Ордынцев? При чем тут он?» Алевтина вздохнула, театрально отточена. «Милый, ты не понимаешь. Георгий Савельевич не просто так вкладывает в тебя... в нас... силы и деньги». Она сделала паузу. «У него есть план, и в этом плане есть вы с Ольгой. Вместе. Ваш союз для него важен». «Важен зачем?» Иван уже не сдерживал возмущения. «Я не лабораторная крыса для ваших опытов, и Ольга тоже человек, а не вещь». Алевтина внезапно выпрямилась. Показная мягкость исчезла, остался холодный взгляд. «Не забывайся, Иван», — сказала она тихо, но так, что он невольно вжался в стену. «Ты жив только благодаря нам, и твою особенность нужно направить. Ольга — лучший вариант для этого». Иван смотрел на нее широко раскрытыми глазами. Страх бился с гневом. «Я не буду этого делать!» — покачал он головой. «Это неправильно!» «Будешь!» — просто ответила Алевтина, поднимаясь. «Потому что у тебя нет выбора, и у нее тоже!» Она шагнула к двери, но у порога обернулась. «Подумай, Ванечка, ты же видел ее, она красивая и талантливая. Ваши дети могли бы быть особенными!» Дверь закрылась, оставив Ивана в тишине, которую нарушало только его тяжелое дыхание. День тянулся медленно, с постоянным неясным напряжением. Ольга провела несколько часов в студии, записывая пробные дорожки для нового альбома. Алевтина сидела за пультом, делала пометки и иногда прерывала мягкими, но твердыми указаниями. «Ниже на полтона. Больше воздуха в этой фразе. Не спеши. «Дай ноте прозвучать до конца». Ивана они не видели весь день. Он растворился в огромной квартире. Только вечером, когда Ольга вышла на балкон подышать, она заметила открытое окно его комнаты и услышала тихие звуки гитары. Он играл что-то печальное, спокойное. Балкон выходил на тихую улицу в сумерках. Ольга облокотилась на перила, вдыхая прохладный осенний воздух. Москва лежала перед ней, огромная, чужая. Вдруг накатила тоска по Стрептопенинску, по его предсказуемости, по знакомым лицам и улицам. Здесь, в столице, она была никем, просто провинциальной девчонкой, мечтающей о славе. «Красиво, правда?» Ольга вздрогнула. Алевтина стояла рядом, бесшумная, как всегда. На ней было простое черное платье, волосы собраны в небрежный пучок. Даже так она выглядела безупречно. «Да, очень», — кивнула Ольга и снова посмотрела на город. Алевтина подошла ближе, встала рядом, почти касаясь плечом. От нее шел легкий аромат духов. «О чем думаешь?» — спросила она неожиданно мягко. «О доме», — честно ответила Ольга. «О родителях. Интересно, что они сейчас делают?» «Беспокоишься?» Алевтина сделала глоток из бокала, который держала в руке. Ольга только сейчас заметила тонкое стекло и красное вино. «Немного», — кивнула она. «Мама так не хотела, чтобы я ехала». Алевтина усмехнулась. «Матери всегда защищают своих детей», — сказала она. «Даже когда это не нужно». «Особенно, когда это не нужно». Они помолчали. Из открытого окна комнаты Ивана все еще доносились тихие звуки гитары. «Ты понравилась Ордынцеву», — внезапно сказала Алевтина деловым тоном. «И это хорошо. Он редко интересуется новичками». Ольга не знала, что ответить. Ордынцев вызывал у нее странную смесь любопытства и тревоги. Его слишком пристальный взгляд, манера говорить – все это настораживало. «А Иван?» – Алевтина сделала еще один глоток. «Он тоже обратил на тебя внимание». «Иван?» – Ольга повернулась к ней с удивлением. «Мы едва обменялись парой слов». «Это не мешает замечать», — Алевтина улыбнулась. «Ванечка, он особенный, не такой, как другие мужчины. И не думай, что он случайный человек в моей жизни. Он очень важен для меня, для Георгия Савельевича, для нашего будущего». Ольга ощутила неприятный холод. В словах певицы звучало что-то неверное, фальшивое. «Я не понимаю, к чему ты ведешь?» – осторожно сказала она. Алевтина поставила бокал на перила и повернулась к ней, глядя прямо в глаза. «Сближение с ним будет полезно для твоей карьеры», – произнесла она без обходных слов. «Не воспринимай его как угрозу. Ордынцев считает, что вы должны стать любовниками». Слова повисли между ними. Ольгу захлестнуло раздражение. «Что?» – выдохнула она. «Это не так страшно, как тебе кажется». Алевтина равнодушно пожала плечами. «Иван привлекательный, талантливый, особенный. Ты тоже особенная. Вместе вы могли бы...» «Нет!» Ольга скрестила руки на груди и отступила на шаг. «Я не собираюсь спать с кем-то ради карьеры. Никогда!» Алевтина смотрела на нее снисходительно. «Это не ради карьеры, милая», — сказала она. «Это ради вас обоих, ради того будущего, которое вас ждет». «Какого будущего?» Ольга уже не скрывала раздражения. «Я приехала сюда петь, а не участвовать в каких-то схемах». Алевтина вздохнула и снова взяла бокал. «Ты не понимаешь, насколько все серьезно», — сказала она тихо. «От вашего союза зависит гораздо больше, чем ты можешь себе представить». «Мне все равно», — Ольга покачала головой. «Я не буду. Это неправильно. Я не понимаю, зачем вам это нужно». Алевтина несколько секунд смотрела на город, затем повернулась к ней с другим выражением, мягким, почти материнским. «Твоя мать никогда не рассказывала тебе о нашей семье?» – неожиданно спросила она. «О нашей?» – Ольга нахмурилась. «Неважно», – Алевтина отмахнулась. «Послушай, я не собираюсь давить. Это должно произойти само. Просто будь открыта. Иван хороший мальчик, и он может стать для тебя важнее, чем ты думаешь». Она допила вино и направилась к двери с балкона. Уже в проеме обернулась. «Кстати, завтра приедет Лидия. Она будет работать с нами над альбомом. Думаю, вы поладите. У вас много общего». Ольга осталась одна. Разговор закончился, но его смысл ускользал, оставляя тревожный осадок. Музыка из комнаты Ивана стихла. Она снова посмотрела на город, на огни Москвы. Было чувство, что она оказалась в центре чего-то непонятного и что ставки здесь выше, чем она готова признать. Утро третьего дня началось с неожиданного объявления Алевтины. «Сегодня день совместного быта». За завтраком, пока Ольга была в домашнем платье, а Иван в мятой футболке, хозяйка разлила кофе и спокойно распределила обязанности. Иван – ванная и пылесос, Ольга – кухня и общие комнаты. Убрать, приготовить ужин, сходить за продуктами, в конце дня – киновечер. Как только Алевтина допила кофе и ушла на встречу с продюсером, Иван буркнул что-то про шутку. Ольга предложила вызвать клининг. Он усмехнулся и заметил что-то про провинциальные привычки. Она вежливо не приняла выпад и занялась кухней. Через 2 часа кухня сияла. Из гостиной доносился гул пылесоса. Иван старательно выполнял свою часть. К полудню Алевтина уехала окончательно, оставив список продуктов и рецепт пасты с морепродуктами. Встретившись снова на кухне, они едва не сцепились из-за немытой посуды и случайного удара локтем. Он бросил что-то вроде «Извини, что существую». Она резко напомнила о своем музыкальном образовании. Он неожиданно признался, что раньше работал слесарем на заводе. Каждое движение сопровождалось раздражением. В магазине они молча наполнили корзины, Дома снова разделили обязанности. Ольга – соус, Иван – пасту и морепродукты. Под редкие саркастические замечания о пластиковой попсе они приготовили ужин и сели за стол почти в полном молчании. Алевтина вернулась поздно. Восторженно похвалила семейную картину, предложила киновечер с попкорном и тут же исчезла. В гостиной они устроились на диване. Хозяйка в центре, Иван и Ольга по краям, на предельном расстоянии. Алевтина комментировала фильм, а ее внимательные взгляды выдавали ощущение эксперимента, исход которого ей был заранее известен. Закончив просмотр, она бросила: «Спокойной ночи, дети мои!» и ушла в спальню, оставив их в неловкой тишине. Когда Ольга пошла в душ, выяснилось, что ванная занята. Иван уже был там. Она назло опустила сиденье унитаза, включила воду и не спешила. Его нетерпеливые стуки и раздраженные вопросы «Долго еще?» принесли ей тихое злое удовлетворение. Выйдя почти через час, она увидела пустой коридор и закрытую дверь его комнаты. Вернувшись к себе, Ольга подумала, что в этой квартире все устроено как спектакль, где они – актеры, а сценарий написан кем-то другим. И представление только начинается. Неделя совместной жизни довела их с Иваном до взаимного игнора. В коридоре они опускали глаза, на кухне обменивались сухими приветствиями, в студии говорили друг с другом через Алевтину. Ольга накапливала раздражение на Ивана, на манипуляции хозяйки и на себя за то, что позволила втянуть себя в чужую игру. В пятницу Алевтина объявила торжественный ужин в честь первой недели. Стол был накрыт нарядно. Серебряные подсвечники, джаз, хрустальные бокалы. Иван смирился. Ольга же почувствовала неуютную близость. Хозяйка разлила темно-красное вино и предложила тост. «За первую неделю и за то, что впереди». Ольга и Иван чокнулись, не глядя друг на друга. Вино оказалось терпким, с горьковатым послевкусием. Иван первым заговорил о записях. «Технически все правильно, но не хватает души». Алевтина похвалила голос Ольги, а та защитилась. «Я училась музыке с 6 лет». Певица довольно улыбнулась и снова наполнила бокалы. Иван допил второй, быстрее остальных. Щеки его порозовели, взгляд стал напряженным. «Мне кажется, мы слишком много говорим о работе», внезапно сказала Алевтина, и голос ее стал интимнее. «Давайте о личном. Ольга, расскажи о своих парнях в Стрептопенинске. Наверняка у такой красивой девушки было много поклонников». Вопрос застал гостью врасплох. Она закашлялась, подавившись вином. Иван впервые за вечер посмотрел на нее прямо, с неожиданным вниманием. «Не так уж и много», – пробормотала Ольга, чувствуя, как к щекам приливает кровь. «Обычная жизнь». «Ой, да брось!» Алевтина игриво коснулась ее руки. «Нет ничего обычного в личной жизни. Первая любовь, разбитое сердце, неразделенные чувства». Ольга почувствовала себя загнанной в угол. На миг мелькнула мысль солгать, придумать красивую историю, но певица смотрела так внимательно, что казалось, ложь будет заметна сразу. «Ничего особенного, правда», — сказала она и сделала еще глоток. «В школе был парень, Антон. Встречались около года. Потом в музыкальном училище несколько коротких романов. В последнее время никого серьезного». «А почему?» Алевтина наклонилась ближе, глаза ее блестели. «Ты такая красивая, талантливая». «Не складывалось». Ольга пожала плечами, все больше раздражаясь этим расспросом. «Мне казалось, что они слишком... я не знаю, зависят от меня. Словно я для них что-то опасное. Это пугало». «Неудивительно, что никто не задержался», – внезапно сказал Иван, перекатывая ножку бокала между пальцами. «С таким самомнением». Слова повисли в тишине. Ольга почувствовала, как внутри поднимается злость. Вино, выпитое натощак, ударило в голову. «А ты что, святой?» Ее голос стал низким и резким. «Или просто никому не нужен?» На лице Ивана мелькнула боль, почти сразу сменившаяся злостью. «По крайней мере, я не строю из себя недоступную принцессу», – огрызнулся он. «У меня нет привычки сортировать людей. Этот недостаточно хорош, тот слишком зависимый». «Нет, у тебя привычка судить, не зная», – парировала Ольга, сжимая бокал. «С первого дня ты решил, что я просто провинциальная дура. Ты даже не попытался узнать меня». Алевтина переводила взгляд с одного на другого с явным интересом. Губы ее изогнулись в едва заметной улыбке. «Дети, дети, не ссорьтесь!» Она развела руками, и в голосе не было настоящего беспокойства. «Давайте лучше поговорим о том, что вас объединяет». «И что же?» – холодно спросил Иван, не отрывая взгляда от Ольги. «Например, то, что вы оба...» Алевтина сделала вид, что подбирает слова. «Не слишком опытные в любовных делах». «Что ты имеешь в виду?» Резко повернулась к ней Ольга, чувствуя, как вспыхивает лицо. «Просто наблюдение», – пожала плечами певица. «Иван живет со мной уже несколько месяцев, и я не видела, чтобы он интересовался женщинами. А ты сама только что сказала, что избегаешь серьезных отношений». «Это не твое дело», – процедил Иван. Пальцы его побелели. «Конечно, не мое», – согласилась Алевтина, и улыбка сказала обратное. «Я лишь думаю, что вы могли бы помочь друг другу преодолеть некоторые барьеры». Ольгу накрыло отвращение. Не к Ивану, а к самой ситуации. К этому навязчивому, холодному сводничеству. «Я не нуждаюсь в помощи», – отрезала она. «И не собираюсь обсуждать личную жизнь за столом». «А ты правда думаешь, что у тебя здесь есть личная жизнь?» Неожиданно спросил Иван. В его голосе появилась горечь, почти отчаяние. «Ты правда веришь, что в этом доме у кого-то из нас есть что-то свое?» Вопрос повис в воздухе. Ольга посмотрела на него и впервые за неделю увидела в его глазах не раздражение и не враждебность, а тревогу, честную, предупреждающую. «Что ты имеешь в виду?» – тихо спросила она. «Именно то, что сказал», – Иван дернул плечом. «Мы здесь не для карьеры и не ради таланта. Мы здесь потому, что мы часть плана, ее плана». Он кивнул в сторону Алевтины. «И Ордынцева. Иван!» Голос хозяйки квартиры стал жестким. «Ты переходишь границы!» «А разве вы не этого хотели?» Иван коротко рассмеялся. «Чтобы мы с Ольгой, наконец, поговорили на чистоту!» Он резко поднялся, задев локтем бокал. Красное вино разлилось по белой скатерти, медленно впитываясь в ткань. «Я больше не собираюсь это терпеть!» Сказал он, глядя на Алевтину сверху вниз. «Хватит играть с нами!» «Никто с тобой не играет, Ванечка!» Певица откинулась на спинку стула. Лицо оставалось спокойным, но взгляд потемнел. «Ты сам согласился на эти условия. Давно!» Иван открыл рот, собираясь что-то сказать, но передумал. Развернулся и направился к двери. Плечи напряжены, спина прямая. «Вот и прекрасно!» Ольга тоже поднялась. «Никто не держит. Мне тоже надоел этот фарс». Она бросила салфетку на стол и пошла к своей комнате. В коридоре они разошлись, не обменявшись ни словом. Только звук захлопнувшихся дверей, сначала одной, потом другой, разнесся по притихшей квартире. Алевтина осталась одна за столом, среди недоеденных блюд и разлитого вина. Она задумчиво вертела в руках бокал, наблюдая, как свет свечей преломляется в стекле. На губах появилась улыбка, не радостная, скорее удовлетворенная. Отставив бокал, певица поднялась и подошла к окну. За стеклом лежала ночная Москва. Огни, движения, жизни, ничего не подозревающие о происходящем здесь. В отражении на стекле проступило ее лицо. Бледная кожа, темные волосы, взгляд, в котором скрывалось что-то опасное. «Мягкий подход не сработал», – тихо сказала Алевтина. «Придется действовать иначе». В этот момент за окном словно вспыхнула молния. На долю секунды отражение исказилось. Черты лица стали резче, глаза вспыхнули чужим светом, кожа побледнела, проступили темные прожилки. Вспышка погасла, и в стекле снова отразилась просто красивая женщина, спокойно смотрящая на ночной город. Алевтина глубоко вдохнула. Она знала, скоро приедет Лидия, и им предстоит серьезный разговор о дальнейших шагах. Ольга оказалась сильнее, чем они рассчитывали. Интерес к Ивану не возник сам с собой, несмотря на все усилия. А времени оставалось мало. Ордынцев начинал терять терпение. «Скоро», – прошептала Алевтина. «Очень скоро».